Глава 21. Драконьи кости. Едва Красный Волк вышел из залива Сихертя, вновь поднялся северный ветер. Но теперь, несмотря на пробирающие холодные вздохи, он благоприятствовал викингам, потому что нес корабль на юг. «Еще несколько дней такого ветра и достигнем соляных островов», — говорил Крум. «Отличное место для стоянки. Удобные и надежные заветери. Лишь бы не было занято. Там много кто бывает. Особенно любят эти острова новогородцы. Уж не знаю, договоримся ли». Но судьба распорядилась иначе. Следующим вечером на закате нордлинги заметили одинокую гору, что вырастала будто прямо посреди моря. Голая вершина, поднимаясь выше облаков, пламенела в лучах заходящего солнца, словно путеводный костер. «Это что за гора?» — озадаченно произнес Дарри. «Никогда такой не слышал». «Похоже на белую вараку», — отозвался Крум, запуская руку в бороду. «Больше на западном берегу таких высоких гор нет. Вот чудеса». «Почему чудеса?» — спросил Халли. «Потому что белая заколдована. Мы не должны были увидеть ее». «Как это?» — округлил глаза мальчишка. «А вот так. Много лет назад саамские боги, на что-то разгневавшись, спрятали белую вараку в тучи, чтобы никто не мог на нее подняться. С тех пор ее вершина всегда окутана облаками». «А нам она показалась!» — обрадовался Дарри. «Добрый знак. Сами боги, как бы говорят, сюда, сюда!» «Не уверен, что стоит их слушать», — буркнул Крум. С некоторых пор он не слишком доверял местным духам и богам. Вон, вызванный Лодином ветер привел их в залив Сихертя, и что? Отда потеряли. Мороз, следивший за парусом, хлопнул его по плечу. «Дружище, за старческое брюзжание у нас отвечает Гнуп. Ярл, молви слово. Идем дальше или пристанем к берегу? Вроде там залив». «Пристанем», — ответил Арнгрим без колебаний. Он стоял у кормила, смотрел на сияющую гору и чувствовал себя так, словно возвращался домой из долгого похода. Это чувство было сильно, как никогда прежде. Даже когда Ярл ехал к себе в усадьбу, к Славейн, он не испытывал подобного. Зеленые берега манили его, словно объятия, и он твердой рукой повел корабль прямо к берегу, как будто знал, куда пристать. Берег приближался. Ровный, зеленый. Плавные холмы лесистых сопок вдалеке. «И опять никого», — с тревогой сказал Лодин. «Да что ж не так с этим Змеевым морем?» «А что это там белеется?» — вдруг воскликнул Мороз. «Уж не китовые ли кости?» «В Змеевом море нет китов», — сказал Крум. «Ты говорил, тут и касаток нет». Когда Красный Волк подошел к самому берегу, а залив в самом деле оказался хорош, без коварных подводных скал, с мягким песчаным дном, стало видно, что кости, лежащие на берегу, принадлежат вовсе не киту. Узкие длинные челюсти, усаженные зубами в ладонь, острый костяной гребень на спине. Между ребрами можно было, нагнувшись, войти будто в дом. «Дракон! Дракон!» — зашептались нордлинги. «Здесь живут драконы!» Взгляды тут же устремились в небо и на окрестные сопки. Не подлетает ли уже хозяин здешних мест, разгневанный появлением чужаков? «Вот почему тут никого живого нет», — слышались встревоженные голоса. «Видно, дракон тут всех сожрал». «Или местные дракона завалили, а потом его родичи прилетели». «Уж скорее не прилетели, а из моря вылезли. Глядите, вон у него плавники и хвост». «Да это мертвая касатка», — заявил вдруг Дак Вилобородый. — «Просто здоровенная, и она давно тут лежит. Глядите, большие кости наполовину в песок ушли. Те, что поменьше, бури унесли, птицы растащили». — «Не бывает таких больших касаток», — прохрипел Гнуп. — «А, чую, что-то скверное здесь произошло. Не просто так нас сюда морские боги привели». — «Да хватит каркать, старый ворон!» — не выдержал Дарри. В тишине, перебрасываясь словами лишь по делу, нордлинги вытащили Красного Волка на песок и разошлись на разведку, держа оружие наготове. Всем было не по себе. Ни звука, ни души. Лишь ветер свистел, дошумело море. Вскоре были найдены остатки домов, следы очагов. «Тут жили люди», — сообщил Мороз. «Но очень давно, годы назад». «Причем они сами ушли», — добавил Дарри. «Я не вижу ни собачьих, ни человеческих костей. Нет следов пожара или битвы». «Может, дракон их согнал, а потом сам от голода околел?» — предположил Смиди Тощий. «Сказано, не дракон. Ну, что будем делать?» Арнгрим обернулся и посмотрел на Дарри так, будто тот сморозил несусветную глупость. «Остаемся? Зачем идти куда-то еще? Мы уже там, где надо». Арнгрим стоял у подножия Белой Вараки, задумчиво глядя на старую заросшую тропу. Тропа, извиваясь среди уступов, уводила вверх. В расщелинах скал росли кривобокие березки. Где-то внизу грохотало море, разбиваясь о прибрежные скалы. «Давненько тут никто не ходил», — думал Арнгрим. «Но никаких сомнений, это именно тропа». Он поднял взгляд туда, где прежде им так приветливо сияла вершина Белой Вараки. Один раз явив свой лик, священная гора снова укрылась облаком и больше не показывалась. Вот и сейчас она была окутана туманом. Парни принесли жертвы Всеотцу, прося у него удачи и защиты в новом месте. Оно не нравится им. Кажется, еще менее приветливым, чем берег Сихерте. Я же поклялся больше не обращаться к богам Небесного Града и делать этого впредь не собираюсь. Однако чувствую, что следует принести дары богам местным. «Кто вы?» — мысленно обратился он к Тучи. «Зачем звали меня сюда? Что вам от меня надо?» А в том, что его сюда привели не случайно, он не сомневался. У Арнгрима не шла из мыслей беседа с мертвым Оддом сушеной треской. В первый миг его возмутило, что какие-то духи, которых он знать не знает, указывают ему, что делать. Духи жалких саамов, ему, Нордлингу. Но потом, уводя корабль к югу, он долго обдумывал услышанное. Некая сила моря предъявляет на него права. Какая-то богиня называет себя его супругой. И что еще за корону ему надо найти? Вот бы, наконец, возродить в памяти тот год, что он провел в море. Наверняка там кроются все ответы. Арнгрим по-прежнему ничего не помнил, но очень желал бы вспомнить, чтобы знать, как действовать дальше. Чего ему точно не хотелось, так это быть фигуркой на поле для Сахко. «Духи Змеевы моря! Что вам пожертвовать, чтобы вы вернули мне память?» Сзади раздался удаляющийся шорох. Так катится камешек, сорвавшись из-под чьей-то ноги. Арнгрим резко обернулся. «Эх ты, неуклюжий колченогий старик!» — проворчал Бранд Мороз, беззвучно выступая из-за поворота тропы. «Поздно тебе уже в горы ходить». «Я по таким тропам лазал, когда ты мокрый в пеленках орал», — сварливо отозвался Гнут, появляясь следом. «Оно и видно, что с тех пор много лет прошло». «Вы что здесь делаете?» — спросил Арнгрим сурово. «Почему не на морской охоте?» «Мы сюда разве рыбу ловить приехали?» — съязвил Гнут. «Бить морского зверя мы могли и в Яренфьорде», — согласился Мороз. Арнгрим прищурился. «Вы к чему клоните?» Гнуп фыркнул. «А то ты сам не знаешь, Ярл. Ты привел нас в это заколдованное место. Кости дракона на берегу», — промурлыкал Мороз. «А еще эта гора, Белая Варака. Она ведь неспроста скрыта туманом. Что на ней?» — допытывался Гнуп. «Кто-то охраняет ее, верно? Уж не драконья ли там нора?» Арнгрим переводил взгляд с одного на другого и вдруг расхохотался. «Да вы и в самом деле решили, что мы шли сюда за сокровищами!» «Ну, не за нарвалами же и тюленьим жиром!» — воскликнул Гнуп. «Охота — это сказочка для дровосеков вроде Лодина», — сказал Мороз. «Ты можешь быть с нами откровенным, Ярл. Мы ничего не скажем остальным и во всем будем тебе помогать». «И возьмем не больше нашей законной доли», — добавил Гнуп. «Хотя от двойной я бы не отказался». «Что за чушь вы несете?» — отмахнулся Арнгрим. «Шли бы охотиться». Он отвернулся и пошел дальше по заброшенной тропе, тщательно выбирая, куда ставить ногу. Двое викингов следовали за ним в отдалении. «Я вам приказывал меня сопровождать?» — через плечо спросил Ярл. «Дозволь охранять тебя», — вкрадчиво отозвался Мороз. «Мы не помешаем. Сам видишь, место скверное. Наверняка гору стерегут духи. Ну, как выскочит какой-нибудь горный тролль из тумана, вот тут я тебе пригожусь». «Не я, а мы», — напомнил Гнуп. «А ты уже трески один раз пригодился». «Ну да, ты особенно полезный», — согласился Бранд. «Пока тролль будет тебя жрать, мы с Ярлом его и завалим». Трое поднимались все выше. Туман понемногу становился гуще. Каменистая тропа поворачивала то вправо, то влево. Чахлые березки скоро вовсе исчезли. Остался лишь влажный камень, покрытый лишайниками. Рокот прибоя внизу становился все тише. «Проклятье!» — пробормотал Арнгрим, останавливаясь. «Ничего не видно, как у тролля в брюхе». «Если надо порадовать духов, чтобы разогнали туман, так мы готовы», — послышался сзади голос Бранда. «На что ты намекаешь?» — устало спросил Ярл. «Мы не хотим, чтобы боги снова выбирали жертву за тебя», — проскрипел Гнуп. «Ты только назови имя, а уж мы...» «Замолчите!» — гневно оборвал Арнгрим. «Кто тебе меньше всех нужен?» — не отставал старик. «Я бы выбрал, к примеру...» Выведенный из себя Арнгрим резко развернулся, собираясь обрушиться на Гнупа. Но как раз в тот миг, когда он оборачивался, что-то мелькнуло в тумане. Раздался глухой звук удара, и одна из двух маячивших позади Ярла теней исчезла с тропы. «Он мне надоел», — извиняясь, сказал Мороз. «Такую чушь нес, в самом деле. Если подавать богам опивки со стола, они ответят тем же. Богам надо давать только лучшие». «Ты что сделал?» — рявкнул Арнгрим. «Где Гнуп? Ты что, столкнул его с тропы?» «Да вот он лежит», — Мороз показал себе под ноги. «Вроде живой еще». Арнгрим подошел, наклонился над телом. Одного взгляда на разбитую голову старика ему хватило, чтобы понять, тот не жилец. «Можно ли сказать, что он был самый мудрый из нас?» — с невинным видом спросил Мороз. Арнгрим выпрямился и пристально поглядел в темные глаза воина. «Я разве приказывал тебе убить его?» «Считай, что я был рукой богов», — широко улыбнулся Мороз. «Через меня они сами выбрали жертву. Старый Гнуп был слишком хитрый и жадный. Это ведь он предложил принести в жертву одного из нас, Ярл. И с этим шел к тебе, когда я встретил его на пути сюда. После того случая с Оддом, сказать тебе по правде, все нордлинги гадают, кто будет следующим. А Гнуп решил не ждать воли богов и уже наметил. Кого же? Халли. Боги любят детскую кровь, сказал он. Видно, знал в этом толк». Гнуп тихо хрипел и скреб пальцами землю. «Он много о себе рассказывал», — негромко продолжал Мороз. «Он хвастался такими вещами, за какие справедливые ярлы топят в выгребной яме. Спроси, кого хочешь, да хоть Снорри. Поверь, старый душегуб получил по заслугам. И, конечно же, он не заслужил места в войске у Всеотца в небесном чертоге. Воззови к духам этой горы, Ярл. Отдай им его темную душу. Наверняка они уже пришли. Они всегда приходят. Последние капли утекающей жизни притягивают их, словно акул». «Что ж», — медленно проговорил Арнгрим, — «да будет жизнь этого старика даром духом святого места». В тот миг, когда Гнуп испустил дух, туман заклубился, разошелся в стороны, и обоим воинам открылось небо иного мира. Однако увидели они разное. «Это снова ты?» — в восторге пробормотал Мороз. «Ты пришла ко мне?» В дымке ласково улыбалось видение синеглазой женщины. Красавица, впрочем, не приближалась. Взглянув на Гнупа, покачала головой. «Воин, я не люблю стариков». И исчезла. Арнгрим же прикрыл глаза ладонью, чтобы не ослепнуть от сияния белой вершины священной горы. Белая варака смотрела на него, словно живая. Потом он осознал, что нет никакой горы. Перед ним высился исполинский морж. Макушка упиралась в облака, а клыки — в вечный лед. Великий Морж пристально смотрел на Арнгрима, а тот в глубоком волнении смотрел на него. «Великий старик, что держит на себе моря», — то ли вспомнил, то ли услышал он. Арнгрим, смертный человек, пребывал в великом смятении, но некто много больше, глубоко внутри него глядел глазами Арнгрима на великого старика, как на равного, как гора на гору, как звезда на звезду. Затем облака сомкнулись, и белая ворака снова окуталась туманом. Арнгрим медленно оглянулся, понемногу приходя в себя. «Где Гнуп?» — наконец спросил он. Тела старика на тропе не было. «Сказал бы, что местные боги забрали жертву», — произнес Бранд. «Но мне было видение, что старая падаль им не по нраву, так что я спихнул его с горы в море». Арнгрим прислушался к реву прибоя далеко внизу и подумал, что не хочет искать тело Гнупа. «Выходит, старик умер напрасно?» — пробормотал он. «Выходит, что так», — беспечно отозвался Мороз. Но в голове его звучал вещий голос матери. «Такие умирают в чужом краю, отвергнутые богами, и обретают могилу между сушей и морем». Вечером Мороз сказал вернувшимся охотникам, что они с Гнупом пытались подняться на белую вараку, да старик оступился и упал с отвесной скалы в море, и достать его тело не удалось. Нордлинги приняли известие о смерти старика довольно равнодушно. Гнуп никому не нравился, ни с кем не приятельствовал, так что никто по нему и не грустил, кроме Халли. Да и того вскоре взял под свою руку Лодин. Он учил мальчишку множеству полезных вещей, как по движению волн определять, где встречаются ветра и морские течения, как по барашкам на волнах угадать мелководье, какие звезды стоят на месте, а какие ходят по кругу, как по цвету заката узнать, какая завтра будет на море погода и многому другому. Халли старался прилежно учиться, однако часто вспоминал рассказы Гнупа о драконах и сокровищах, чужих странах и богатой добыче. И тогда он пропускал мимо ушей наставления моряка, восхищенно наблюдая, как на берегу упражняется с мечом Бранд.